Глава 11. 1978. Теплым летним днем я сижу на крышке пустого 22-литрового ведра из-под краски. У нас большой контракт на покраску нескольких десятков домов на базе ВВС в районе Пиз в штате Нью-Гэмпшир. Наша летняя бригада, парни из колледжа, как называет их папа, все молодые крепыши. Но даже в качестве временной рабочей силы они все-таки не маляры. Хотя мне всего 15, я уже знаком со всеми аспектами коммерческого малярного дела. Я начал соскабливать облупившуюся краску и мыть кисти с помощью ядовитого растворителя еще в возрасте 8 лет. В 12 папа научил меня работать с распылителем. У меня еще нет водительских прав, но я уже умею управлять 20-метровым подъемником и могу ловко разместить двухместную корзину в лабиринте гнутых стальных балок. Здесь нам предстоит покрасить столько домов, что мы используем целых 3 распылителя. С раннего утра мы работали, сбиваясь с ног, а вот теперь у нас закончилась краска. Папе пришлось уехать с территории военной базы на заправку, откуда можно было позвонить и уточнить, когда же грузовик доставит нам еще почти 2000 литров краски оттенка военной серой. 5 парней из колледжа и я маемся без дела, ожидая, когда он вернется. Я сажусь на перевернутое металлическое ведро, скрестив перед собой ноги. Тыльные стороны моих ладоней покрыты серыми каплями, и я отковыриваю с ногтей присохшую краску. 3 парней из колледжа сидят у стены, потягивая кофе. 2 других валяются на полу возле двери, перекатывая в пальцах Мальборо, и над их головами клубится едкий дым. И в этот момент входит наш бригадир Рокко Чирасо. Обрезанные рукава рубашки позволяют видеть его выпуклые, покрытые татуировками бицепсы. На одной руке у него классическое разбитое сердце с надписью «Мать» внутри, а на другой — красочное изображение персонажа из мультфильма «Тасманийский дьявол». «Тасманский дьявол», или сокращенно «ТАЗ», основной персонаж мультфильмов Warner Brothers из команды Looney Tunes. С 1954 по 1989 год персонаж в озвучке Мела Бланка выделялся постоянным визгом, рычанием и сумбурной неразборчивой речью. Таза отличают неуемный аппетит и всеядность, из-за которых и разворачиваются основные его приключения. Поджарый маленький уродец с огромной, как бочка, грудной клеткой и злобной ухмылкой. Они с Рокко могли бы быть родными братьями. С сильным бостонским акцентом Рокко интересуется. «Ты что там делаешь?» «Ничего», — отвечаю я. «У нас краска закончилась». Рокко работает на папу и дядю Боба уже 13 лет. Я вырос, наблюдая, как он приходит в сарай с инструментами у нас во дворе и уходит из него. Хотя обычно я его не боюсь. Из рассказов о том, как он дважды подолгу сидел в тюрьме, я знаю, что под спокойной внешностью человека средних лет по-прежнему скрывается безбашенный член банды мотоциклистов. Большинству людей в присутствии Рокко становится не по себе, но он всецело предан папе, поэтому я люблю его и доверяю ему. В основном. Рокко пересекает мастерскую, останавливается передо мной и тихо говорит: «Подымайся». Я встаю, и он сильно пинает ведро из-под краски, на котором я сидел. Оно пролетает через всю мастерскую и отскакивает от бетонной стены. Металлическое ведро падает на пол с оглушительным грохотом. Я дергаюсь, а 3 парней вскакивают на ноги. «Эй, это еще зачем?» — спрашиваю я. «Займись делом!» Я отступаю на шаг и хмуро смотрю на Рокко. Изо рта у него свисает Lucky Strike без фильтра. Через 0,5 сантиметра тлеющий конец сигареты опалит его моржовые усы. Я оглядываю мастерскую, ища поддержки. Парни из колледжа уже на ногах, но они молчат и во все глаза смотрят на нас с Рокко. Щеки у меня начинают жечь. Я не знаю, как поступить. Я обвожу рукой нашу мастерскую. «Краски-то нет. И чем, по-твоему, нам заниматься?» «Мне плевать. Вымой кисти. Подмети этот чертов пол!» Повышая голос, я переспрашиваю. «Подмести пол?» Рокко делает ко мне шаг. «Просто подними свою задницу и займись чем-нибудь. Почему ты кричишь только на меня?» Он наклоняется ко мне сантиметров на 15. Седая щетина делает его щеки похожими на крупнозернистую наждачную бумагу. Сладкий запах горящего табака смешивается с едкой вонью от его опаленных усов. «Ты уже не первый день в деле. Сам знаешь, нельзя просто сидеть и ничего не делать».